Она с грустью посмотрела на брата. «До свидания», — тихо сказала Флора, но сластеный Вильям был слишком занят едой и даже не ответил. На противоположной стороне коридора была дверь в третий класс, и там Флора обнаружила ужасную картину. На двух кусках картона были насыпаны две кучки синих зерен, и каждую окружала группа мышей, усердно набивающих животы мышемором. Флора обижала обе группы и убедилась, что родителей здесь нет. Правда, здесь оказались еще четверо из ее братьев и сестер. Она крикнула им, хотя и понимала, что уже поздно. «Не ешьте это! Вали отсюда!» Цыкнули на нее несколько незнакомых мышей постарше. Один из них даже прыгнул в ее сторону, грозя укусить. Флора в отчаянии продолжила поиски, но везде встречала одно и то же. В коридоре, на кухне, в библиотеке везде кучки отравы и мыши вокруг них. В одном из коридоров она увидела две двери. На одной было написано «девочки», на другой «мальчики». «Это что, папа за одной, а мама за другой?» — подумала она. «Ну где же они? Успеет ли она?» Наконец, в конце длинного коридора она нашла дверь, на которой была надпись «Учительская». Флора бросилась туда. В одном из углов там стоял большой письменный стол, на нем обычная картонка с кучкой синих зернышек, а рядом сидела встрепанная мышь с разорванным ухом и без кончика хвоста, уже готовая приняться за ядовитую приманку. «Папа!» — в отчаянии крикнула Флора. «Подожди!» Как молния она метнулась к столу, взлетела на него и встала между драным Робином и его верной смертью. «Ты кто?» — не узнал ее Робин. «Твоя дочь, Флора». «Ну, та, которая осталась в щели на стене. Какое счастье, что я успела вовремя». «Вовремя для чего?» «Спасти ваши жизни!» Облегченно вздохнула Флора. Она заметила, что приманка еще не тронута. «О чем это она?» — недоумевал Робин, почесывая задней лапой за ухом. И, как обычно, когда не знал, что делать, переложил всю ответственность на жену. «Цинта!» — позвал он. «Что такое?» — отозвалась снизу Гиацинта. «Иди сюда, это наша Флора. Она говорит, что пришла спасти нас». Гиацинта появилась в дырке плинтуса и проворно вскарабкалась на стол. «Ну, в чем дело?» — недовольно спросила она. «Ты же знаешь, мне нужно кормить 9 детей. А вы что здесь делаете, юная леди? Что это за разговоры о спасении наших жизней? И что это за синие зернышки?» «Это яд, мама». «Яд? Специальная еда, которая убивает мышей. Мои братья и сестры уже поели, и теперь они умрут. Если поедите вы с папой, то тоже умрете, а потом и 9 новорожденных мышат. А последний, — трагически воскликнула Флора, — умру я от разбитого сердца». «Ну-ка возьми себя в руки, детка», — приказала Гиацинта. «Откуда ты знаешь, что эта штука убивает мышей?» «Я прочитала», — объяснила Флора, — «на пакете. Я же тебе рассказывала, я научилась считать, ну, как люди». «Тогда ты не захотела мне поверить? Но, пожалуйста, мама, поверь сейчас, я не хочу остаться сиротой!» Гиацинта обнюхала приманку. «Выглядит аппетитно», — признала она, — «и пахнет тоже». «В том-то и дело», — сказала Флора. «Так говорили и все остальные мыши, и скоро они умрут». «Подождите и сами увидите». «Какая чепуха!» — отмахнулся от нее Робин. «Эти штучки кажутся очень вкусными. Ребенок просто не понимает, о чем говорит, Цинта. Ну, давай попробуем». «Нет». — резко оборвала его жена. — Мы сделаем так, как сказала Флора. Подождем и посмотрим. Подождем день-другой и посмотрим, умрет ли хоть одна мышь от этой еды. И если такое случится, я начну верить в это чтение, про которое вечно говорит Флора. — Как быстро действует эта штука? — Я не знаю, — ответила Флора. — Какая чепуха! — повторил Робин. — Посмотрим, — снова сказала Гиацинта. — А пока не трогай это. Тебе ясно? — Да, Цинта. — послушно отозвался супруг. — А вам, юная леди, похоже, не помешает хорошенько выспаться, — повернулась она к дочери. — Иди-ка сейчас к себе, а завтра встретимся здесь снова. По дороге домой Флора заглянула во второй класс и увидела, что Вильяма уже не было на столе с мышемором. Да и синих зернышек тоже не осталось. Сластеный Вильям съел все. Но в глубине комнаты кто-то ужасно стонал. Флора бросилась прочь. Глава 5, в которой Флора переходит в следующий класс. Встреча в учительской на следующий день была мрачной. Всю дорогу Флора бежала бегом, не осмеливаясь заглядывать в другие двери. Но, пересекая коридор, она не могла не заметить, что на листах картона не осталось ни кусочка приманки. Она вся была съедена. В учительской отец подтвердил ее худшие опасения. Гиацинта отправила его осмотреть школу, и он только что вернулся. «Мы остались одни!» — услышала Флора его мрачный голос. — Нет, не одни. — Вон Флора идет, — ответила мать. — Я не об этом. Мы, я имею в виду нас с тобой, Флору и наших мышат, остались в школе одни. — Что? — удивилась Гиацинта. — Неужели остальные разбежались? — Остальные, — сказал Робин, — умерли.